Конечно, среди соседей нашелся предатель, который тотчас нас выдал и указал, где мы скрываемся. Тогда товарищи солдата призвали властей и сделали ложное заявление, будто в дороге они потеряли очень дорогой серебряный сосудец своего начальника, какой-то огородник его нашел и возвращать не хочет, а скрывается у одного своего близкого знакомого. Чиновники, наведя справки об убытке и о том, как зовут начальника, пришли к воротам нашего убежища и громко начали требовать от хозяина, чтобы он нас, тех, что скрывает у себя, и это вернее верного, выдал, а в противном случае вина падет на его собственную голову. Но тот, нисколечко не испугавшись и стараясь о спасении того, кто ему доверился, ни в чем не признается и решительно заявляет, что вот уже сколько дней он огородника этого и в глаза не видывал. Солдаты, наоборот, решительно утверждали, клянясь гением императора, что виновный скрывается именно здесь, а не в ином каком месте. Наконец, власти решили произвести у упорно отпиравшегося человека обыск. Отправленным с этой целью ликторам и другим служителям был отдан приказ, чтобы они тщательнейшим образом обшарили все уголки. Но те докладывают после обыска, что ни одной живой души и даже никакого осла в доме не обнаружено. Тут спор с обеих сторон разгорелся еще жарче. Солдаты настаивали, что мы тут, это им доподлинно известно, и к имени Цезаря неоднократно взывали, а тот, беспрестанно призывая богов свидетелей, все отрицал. Услышав этот спор, шум и крик, я, как осел любопытный, беспокойный и назойливый, вытянув и склонив на бок шею, стараюсь в какое-то окошечко посмотреть, что этот галдеж означает, как вдруг один из солдат случайно бросил взор в сторону моей тени и тут же призывает всех взглянуть на нее. Немедленно поднялся страшный крик, и в одну минуту, взобравшись по лестнице, какие-то люди берут меня и, как пленника, тащат вниз. Тут, отложив всякие проволочки, еще тщательнее осматривают каждую щелку, открывают ту корзину и обнаруживают злосчастного огородника. Его выводят, передают в руки властей и ведут в городскую тюрьму, наверное, чтобы в скором времени предать казни. Над моим же появлением в качестве наблюдателя не переставали хохотать и издеваться. Отсюда и пошла распространенная поговорка о взгляде и тени осла.